Глава 4. «Ну как тебе?» — спрашивает Аверьян, прижимая меня к себе. «Я в полном восторге!» — шепчу и поднимаюсь на носочки, чтобы поцеловать его. «Надеюсь, ты не забыл положить в чемодан мое белье, а то мне будет неловко рыбачить без трусов». Он смеется и зарывается носом в мои волосы, а администратор загородного курорта с интригующим названием «Черное озеро» кладет на деревянную стойку ключ-карту от нашего домика. «Поверить не могу, что мы сбежали из города», — говорю, сплетая наши пальцы. «И мы правда будем рыбачить?» «Будем», — смеется Аверьян, глянув на улыбчивого администратора. «Наша лодка готова?» «Пришвартована к причалу», — отчитывается мужчина. «Вы можете увидеть ее из окна вашего домика, который расположен у самого озера». «Так, может, мы будем рыбачить из окна? У нас ведь столько планов! Не представляю, как мы все успеем!» Предлагаю, повеселив мужа и смутив мужчину за стойкой. «Спасибо, Артем!» — благодарит его Аверьян и забирает ключ-карту. «Нам, кажется, пора. Если вам что-то понадобится, я к вашим услугам». У нас как будто второй медовый месяц. Обнимая друг друга, мы с Аверьяном выходим из небольшого здания, где располагается ресепшн и ресторан, и идем по неширокой каменистой тропинке, по обе стороны которой возвышаются высокие деревья и ели, закрывающие оранжевое солнце. «Хочу принять с тобой ванну», — шепчу, прижимаясь к Аверьяну плечом, — «и пить вино». «Я хочу того же», — улыбается он и целует меня в макушку. «И ванна там есть, и вино». «Прекрасно. Все, как я люблю». «Старался», — обнимает он меня крепче. «Зимой здесь, наверное, очень красиво». «Да, это так. И народу много». «Откуда ты знаешь?» Нарочно сощуриваюсь и смотрю на него сделанным подозрением. «Я хотел привезти тебя сюда на новогодние праздники, но на это время домики арендуют за полгода». «Зато зимой не порыбачишь». «Порыбачишь, но будет холодно». «Ты правда этого хочешь?» — смеется Аверьян. «Почему нет? Я никогда этого не делала, и мне интересно». Аверьян крепче сжимает мою руку и оглядывает так, словно хочет съесть меня. «Я не против, я очень даже за». «Это наш?» — спрашиваю, указав на небольшой стильный домик из светлого дерева и с темной крышей. Большие окна и двери купе из непроницаемо черного стекла. Аверьян молча кивает и ускоряет шаг. «Мне становится смешно. С одной стороны я, с другой — наш чемодан на колесиках. Не терпится оказаться со мной в горячей ванне, да?» «Не то слово». «А внутри есть еда. Я очень проголодалась». «Не волнуйся, я тебя накормлю». «Ммм, звучит так...» Резко замолкаю, поскольку из-за угла нашего домика выходит Богдан. Он не замечает нас, поднимает глаза на табличку с указанием номера, потом достает сотовый из кармана черной куртки, предназначенной для активного отдыха, и, кажется, собирается кому-то звонить. «Мы что-то напутали, да?» — раздается женский голос, и в следующую секунду из-за угла выходит миловидная блондинка. Я, конечно, не уверена, но, кажется, это та самая девушка, что была вчера с ним в ресторане. Его девушка. «Ой!» — замечает она нас с Аверьяном. «Богдан, мы, кажется, ошиблись». «Не может быть. Он ведь сказал, что...» — говорит Богдан и смотрит на мою смущенную спутницу. Потом резко поворачивает голову в нашу сторону, и его задумчивое лицо озаряет неподдельное удивление. «Не понял», — говорит он, застыв на месте. «И мы тоже», — отвечает Аверьян, сжимая мои пальцы. «Что вы тут делаете?» Не слишком ли резко он задает этот вопрос? Богдан оглядывается на блондинку, потом снова смотрит на нас и задумчиво отвечает. «Так мы на выходные сюда приехали. Я ведь тебе говорил, что мы с Викой хотим отдохнуть на Черном озере». Смотрю на Аверьяна и замечаю постепенно проявляющуюся вену на его шее. Несколько секунд он молча смотрит перед собой, Потом резко расслабляется, и на его губах появляется улыбка. И она пугает меня. «Точно», — говорит он медленно и будто неосознанно сжимает мои пальцы еще сильнее. «Правда, я думал, вы уже были здесь. Разве нет?» Блондинка виновато улыбается и подходит к Богдану. «Да, мы должны были приехать сюда еще пару недель назад, но из-за моей дурацкой работы приходилось переносить поездку. Теперь я перенесла работу, чтобы мы смогли, наконец, вырваться из города». «Это замечательно», — говорю с улыбкой, предчувствуя продолжительное молчание. «Мы тоже вырвались из города. Я отель, кстати». Протягиваю руку. «Нас, кажется, не собираются представить друг другу». «Вика», — отвечает блондинка и легонько жмет мою руку. Она смотрит на встревоженного Богдана и с заметной неловкостью добавляет. «По-моему, наши мужчины в шоке. Милый, что такое?» «Ничего», — качает Богдан головой и смотрит на Аверьяна. «Не ожидал вас увидеть». «Не рад?» — спрашивает Аверьян с усмешкой. «Да что это с ним?» «Почему же?» — нервно сглатывает Богдан. «Мне становится жаль его. Невольно вспоминаю, каким виноватым и зажатым он был на нашей свадьбе». «Очень рад». «Вы сюда? Это ваш домик?» Я уже не чувствую собственных пальцев, и мне приходится буквально выдернуть руку из цепких пальцев, на что Аверьян не обращает никакого внимания. «Да», — отвечает он, игнорируя мое замешательство. «11-й наш». «Странно», — смотрит Богдан на свою ключ-карту. «У нас тоже 11-й. Нам же администратор сказал». 11-й ведь?» — спрашивает он у Вики. «Да, он так сказал». «Мы поднесли карту к магнитному замку, но дверь не открылась», — объясняет она нам. «Позвони ему и спроси, в чем дело». «Проверьте тоже, может, и у вас карта не работает». Аверьян оставляет чемодан рядом со мной и заходит за угол. Вика идет следом за ним, а Богдан, опустив растерянный и неловкий взгляд, как будто не знает, куда себя деть. «Богдан», — обращаюсь к нему полушепотом, — «все хорошо?» «Открылась», — комментирует Вика, не дав ему ответить. Он даже взгляд на меня не поднял, словно ему запрещено это делать. «Значит, нам неверно назвали номер домика. Но я точно помню, что парень на ресепшене сказал 11-й номер». «Странно». Аверьян возвращается и демонстрирует им нашу ключ-карту. «На нашей указано 11. А что на вашей?» «У вас еще и номер есть», — вздыхает Вика. Богдан разворачивает свою ключ-карту, но на ней нет ничего. «Мы с тобой счастливчики», — смеется она. «Нам, похоже, дали пустышку». «Да», — пожимает он плечами. «Наверное. Пойдем скорее и выясним, куда нам идти». Смотрю на Аверьяна в требовательном молчании. «Это все?» Он что, больше ничего не скажет своему другу, которого мы случайно встретили? «Ах да», — встрепенувшись, говорит рассеянный Богдан. «Вика, это мой друг Аверьян. Аверьян — это Вика, моя девушка». «Я уже поняла, кто он, когда Адель назвала свое имя», — смеется Вика и протягивает руку Аверьяну. «Приятно, наконец, познакомиться. Богдан много о тебе рассказывал». «Не сомневаюсь», — только и отвечает Аверьян. «Идем». Настаивает Богдан, явно понимая, что его друг не желает проявить вежливость. «Не будем отнимать чужое время». «Рада знакомству», — говорит мне Вика и поднимает смущенный взгляд на Аверьяна, который стоит темный, как туча. «Вчера не вышло, зато сегодня получилось. Пойдем, милый». «Взаимно», — говорю с улыбкой. «Увидимся», — коротко кивает Богдан. И, взяв за руку Вику, ведет ее за собой к покаменистой тропинке. Не проходит и пары секунд, как Аверьян разворачивает меня к себе и сурово спрашивает. «Вчера не вышло? О чем это она?» «Что происходит? Почему ты так себя ведешь?» «Адель, я задал вопрос». Настойчиво заглядывает он в мои глаза. «Что было вчера?» «Да ничего не было. Мы с Настей приехали на обед в ресторан, а там обедала эта парочка. Богдан увидел нас, подошел поздороваться, а потом вернулся к своей девушке. А теперь ты ответь мне, что происходит? Почему вы полчаса говорили о ключ-карте и 11-м домике? Вы приехали в ресторан, а Богдан уже там был? Ты в этом уверена? Аверьян, что за... Адель! Настаивает он, и я вижу, как крылья упрямого носа раздуваются. Просто ответь мне. Я не знаю. Трясу головой, пытаясь вспомнить. То есть я не уверена? Мы с Настей обедали уже 40 минут, когда я вдруг заметила их. В зале было много гостей, я ни к кому особо не присматривалась. Ты скажешь мне, в чем дело? Почему ты был так холоден с ним? Еще встречи были? Не слышит он меня. Случайные, вроде этой. Последний раз я видела Богдана на нашей свадьбе. Отвечаю, теряя терпение. И вчера я увидела его впервые за 30 лет. Выхватываю из его руки ключ-карту и иду в домик. Не может быть, чтобы случайная встреча с Богданом испортила нам выходные. Я раздражена, и в голову невольно лезет воспоминание о вчерашнем вечере, когда я, нарядившись для мужа, вдруг узнала, что он не сообщил мне о свадьбе близких друзей нашей семьи. Вспоминаю, как утром меня обдало ледяным холодом от осознания, что он не ночевал дома. Как мне стало тошно и больно внутри от мысли о том, что он мог мне изменять. Снимаю с плеча сумку и кладу ее на тумбу в прихожей. Сбрасываю замшевые ботинки и захожу в уютное и стильное пространство с успокаивающим запахом дерева и кедровых шишек. Обхожу большую кровать, напротив которой большое окно с видом на сверкающее в лучах солнца озеро. «Тебе следовало рассказать мне об этом», — хмурым голосом говорит Аверьян и закрывает дверь. Оборонительно складываю на груди руки и с силой сжимаю кулаки. «Если бы ты ночевал дома, то, возможно, и рассказала бы». «Возможно?» — удивляется Аверьян. «Это как так?» «Так же, как и ты». Пожимаю плечами и разворачиваюсь к нему. «Вы с Богданом вместе посещаете тренажерный зал, встречаетесь в барах и все такое. Наверное, я рассказала бы тебе о нашей вчерашней встрече так же, как и ты мне. Никак». «Это не одно и то же, Адель». «Почему это?» «Он твой лучший друг, и иногда вы проводите время вместе. Почему ты считаешь, что мне не нужно знать об этом ничего, учитывая, что я твоя жена?» «Потому что я так хочу». Отвечает он одними губами, упрямо и настойчиво глядя мне в глаза. «И единственное, о чем я прошу тебя, держаться от Богдана подальше». Сказав это с металлическим скрежетом в низком голосе, Аверьян снимает кожаную куртку и вешает ее на деревянную напольную вешалку. А потом нетерпеливо распахивает дверь в ванную комнату. Я слышу, как льется вода. Аверьян моет руки. Несколькими секундами позже шум воды усиливается. Он уже набирает ванну. Жду, когда он снова появится, но этого не происходит. Не понимаю, мы что, снова поругались? Или это он поругался со мной? Мое настроение сейчас как на американских горках. Минуту назад я горела от злости, а теперь чувствую себя жутко подавленной. Я этого не хотела и не этого ожидала, направляясь сюда. Сбросив с себя пиджак и блузку, уверенно иду в ванную комнату, чтобы прижаться к мужу и вышвырнуть из наших мыслей все то, что мешает нам сейчас жить. Мы приехали сюда друг к другу. Мы хотели быть друг с другом. Воодушевленная и решительная, как пуля, залетаю в ванную комнату, но вдруг резко останавливаюсь в дверях. Большая квадратная ванна с гидромассажем постепенно заполняется водой. А мой муж стоит у стеклянных дверей купе и задумчиво смотрит на улицу. Он моргает так плавно и медленно, словно где-то глубоко внутри испытывает боль, о которой никогда мне не рассказывал. Я впервые вижу Аверьяна таким одиноким. И происхождение этого одиночества пугает меня не на шутку, ведь мне ничего о нем не известно. «Аверьян», — обращаюсь к нему полушепотом. Когда он поворачивает ко мне голову и одаривает теплым и нежным взглядом, я срываюсь со всех ног и угождаю в его крепкие и любящие объятия. Я не знаю, почему мне хочется плакать, почему вдруг хочется запомнить каждую черточку на его лице и навсегда впитать в себя его неповторимый запах. Что происходит? Смотрю в его глаза, обвив руки вокруг шеи. Поговори со мной. Расскажи мне, что тебя тревожит. Я хочу знать, Аверьян. Я должна это знать. Я не доверяю Богдану, отвечает он через несколько секунд. И это никогда не изменится. Аверьян нежно массирует мои ступни под теплой водой, а я лежу напротив, потягивая красное вино из большого бокала на тонкой ножке. Взгляд любимых глаз расслаблен, удовлетворен и ласкает меня каждую секунду. «Всегда бы так», — шепчу, мечтательно закрыв глаза. «Подальше от города, вдвоем, в тепле, с вином. Принимаем вместе ванну, занимаемся любовью, а потом просто кайфуем, любуясь друг другом. Красота? Красота — это ты». На моих губах расцветает улыбка, и я, надо признать, даже умудряюсь смутиться. Правда, уже в следующее мгновение, когда молчаливая и глубокая задумчивость в глазах Аверьяна вновь напоминает о себе, я приподнимаюсь. Сажусь ближе, создав волну, и за бортики ванны выплескивается немного воды. «Расскажи мне, что тебя тревожит?» — спрашиваю шепотом, обхватив его лицо ладонями. «Я не слепая. Вижу и чувствую, что что-то не так». «Я уже сказал. Этого недостаточно?» Улыбаюсь, проведя большим пальцем по его влажным губам. «Мне нужна дополнительная информация». Аверьян допивает вино из своего бокала и ставит его на деревянный столик, после чего его взгляд становится заметно встревоженным. «Что-то не так», — тихо говорит он, глядя куда-то сквозь меня. «Что-то происходит. Я чувствую это постоянно, но особенно, когда Богдан рядом. По правде говоря, когда он находится в поле моего зрения, мне становится легче. Ведь я точно знаю, что он сейчас здесь, а не где-то и занят не пойми чем. Но при этом я ощущаю холод. Чувствую, как что-то проходит мимо меня, ускользает от моего внимания. Я не сошел с ума», — поднимает он на меня глаза. «Что-то действительно происходит, я это чувствую». «Ты думаешь, Богдан что-то задумал?» Аверьян молча и едва заметно кивает. Он устремляет взгляд в сторону темного стекла, за которым простирается лес и каменистые тропики. Вдалеке прогуливаются гости курорта. Фотографируют белок и себя на фоне сказочных видов, не подозревая, что за непроницаемым стеклом влюбленная парочка принимает ванну. «Почему не делился со мной своими мыслями?» «Не хотел ворошить то, что твой мозг предпочел уничтожить». «И не хотел расстраивать тебя, ведь ты так хотела, чтобы мы с Богданом снова стали друзьями». «Хочешь сказать, что ты поддерживаешь отношения с ним только ради меня?» «Я должен знать, где он, что происходит в его жизни, чем он занят и какие у него планы». «Да», — смотрит он в мои глаза, — «я продолжаю поддерживать нормальные отношения с Богданом только ради тебя». «Я хочу быть уверен, что он тебе не угрожает, что он не преследует тебя, не подстраивает бредовые ситуации, когда ты будешь нуждаться в его помощи. Я хожу с ним в тренажерный зал, потом мы сидим в сауне, и я слушаю его треп о работе, которая вдруг стала любимой, о лучшей жизни без алкоголя, о молодых и перспективных сотрудниках компании, которых он вдруг начал замечать, а еще о его девушке, которая очень нравится ему. Но он не уверен, что она та самая. Богдан вдруг стал выражаться словами, которых прежде в его лексиконе не было. Да, он сидел на наркотиках, потом у него поехала крыша, и бедняге пришлось проходить лечение от зависимости. Многое могло измениться, но... Но? Не с ним. Не знаю, может, в той клинике практикуют агрессивные методы лечения, после которых человек превращается в иную версию себя. Усмехается Аверьян. Но я уверен, что с Богданом даже это не прокатило бы. Я продолжаю видеть в нем ублюдка, который следил за тобой, чей компьютер был забит твоими фотографиями и видео, чья рука поднялась на тебя и... Порой мне снится сон, в котором я смотрю на то, как ты спишь. Твои глаза закрыты, и ты не просыпаешься, как бы сильно я ни кричал и не просил тебя сделать это. И после этого на протяжении всего дня меня преследуют дурные мысли. Жуткие, произносит он шепотом. И они оставляют меня только когда Богдан оказывается рядом. Потому что когда он со мной, значит точно не с тобой. Мне становится трудно дышать. Чувство вины и горечи сдавливает грудь. Ведь я понятия не имела, насколько тяжело Аверьяну дается дружба с Богданом, о важности и необходимости которой я столько ему говорила. «Если бы я не настаивала, ты бы поступил иначе?» спрашиваю, опустив голову. «Вычеркнул бы его из своей жизни?» «Нет», — не задумываясь, отвечает Аверьян. «Я сделал бы все то же самое, потому что мне нужно знать, где он и что с ним. Адель, посмотри на меня». Я поднимаю глаза. «Ты ни в чем не виновата. Я знаю, ты действовала из лучших побуждений. И на суде ты говорила правду. Говорила так, как чувствовала. Ты хотела, чтобы все было как раньше. И я бы тоже, поверь. Но так уже не будет. Ведь то, что сделал Богдан, забыть невозможно. Я не смогу этого развидеть». И пока что-то кардинальным образом не изменится, я буду продолжать наблюдать, слушать и быть начеку. «Кардинальным образом?» — приподнимаю бровь. «Что ты имеешь в виду?» «Не знаю», — пожимает он плечами. «Может, он решит уехать отсюда навсегда, и наше общение ограничится редкими телефонными разговорами. А может, внезапно заостряются его скулы. Он сорвется». Устав казаться тем, кем на самом деле не является. То есть? Он играет, я чувствую. Как и то, что это не может продолжаться вечно. У него условный срок. Напоминаю, чувствую себя странно. Как-то слишком волнительно, будто смотрю фильм ужасов, в котором толком ничего пока не понятно, но почему-то уже страшно. В оставшиеся полтора года он точно не станет... «Ничего делать. Не знаю, что именно, и есть ли в этом хоть талика...» «Есть!» — перебивает меня Аверьян. Он так уверенно и упрямо смотрит в мои глаза, что и я начинаю верить в его абсурдную теорию. «Просто поверь мне, Адель». Прижав мою ладонь к своей груди, Аверьян говорит. «Я чувствую это. Здесь чувствую, понимаешь? Я не параноик, Адель». И я уверен, что у него есть что-то на уме. Вчера была случайная встреча в ресторане. Сегодня он вдруг случайно оказывается за несколько километров от города, да еще и у нашего с тобой домика. «Карта пустышка», — фыркает он. «Ну да, как же». Его девушка сказала, что они планировали приехать сюда еще 2 недели назад. Богдан узнал об этом месте от меня. Зимой хотел приехать сюда с тобой, но все домики оказались забронированы. После 8 марта администратор несколько раз звонил мне, предлагал дни, когда мы могли бы приехать, но у меня было много работы, и все никак не получалось. Однажды свидетелем этого разговора стал Богдан. Он слушал меня очень внимательно. Я видел это. Не его девушка переносила поездку, а он... потому что точно ждал, когда мы с тобой окажемся здесь, чтобы подстроить нашу встречу. Но зачем? Что ему с этого? Пока не знаю. Аверьян, да, звучит как полный бред. Озвучивает он мои мысли. Но я уверен в своих словах, Адель. О чем ты думаешь? Я сейчас немного ошеломлена. И это мягко сказано. Я ведь все это время думала, что между вами все хорошо. Вы общаетесь. «Проводите время вместе?» «Играет он», — с пугающей медлительностью комментирует Аверьян. «Играю я». «Ты правда думаешь, что Богдан может что-то сделать? Мне?» Не сдерживаю смешок. «Да, Адель, именно так я и думаю. И даже то, что только вчера ты впервые увидела его за столько времени, моего мнения не изменит. Наоборот, я еще больше в этом убедился. Но у него есть девушка. И...» Он выглядит счастливым. Говорю, внутренне сжимаясь под жестким взглядом темных глаз. Я имею в виду, что Богдан многое пережил, и он вполне мог измениться. Ты не веришь мне. Аверьян, я не это имела в виду. Что ты делаешь? Куда ты?» Съезжаю назад, потому что он поднимается и выходит из ванной. «Здесь жарко», — говорит хмуро, сорвав большой черный халат с крючка. «Мне нужно подышать свежим воздухом». И, кстати, в прошлый раз ему ничего не стоило заплатить девчонке за участие в его играх. «Почему ты думаешь, что сейчас может быть иначе?» Вопрос явно не предполагает моего ответа. Наспех накинув на себя халат, Аверьян снимает блокировку с двери купе, выходит на улицу и захлопывает ее с таким грохотом, что вздрагивают стены. Даже не знаю теперь, какая из причин, объясняющая прохладу в наших отношениях, хуже. Возможно, и сожаление о браке со мной, интрижки на стороне, давление окружающих, напоминающих о братско-сестринских отношениях, или зацикленность на прошлом, порождающая параноидальные мысли. Аверьян проводит на улице не больше 10 минут, за которые я успеваю позлиться, ужаснуться и успокоиться. Когда он возвращается в домик, я встречаю его обнаженный и, молча взяв за руку, веду за собой в кровать. Секс позволяет нам обоим напомнить друг другу о главном. Я его от и до, а он мой. И это неизменно. Я настойчиво целую его губы, охотно отдаюсь его власти и даю понять, что готова разделить с ним все тяготы и трудности. Аверьян жадно и грубо овладевает мной, словно каждым жестким толчком хочет вбить в мою голову свою истину. Мои стоны дразнят его, вынуждая проявлять еще большую силу и настойчивость. Он кусает мои пальцы, оставляет болезненный засос на моей груди, после чего впивается зубами в шею, как тигр, покоривший строптивую самку, и шепчет, что любит меня. Всегда бы так. Подальше от всего, вдвоем, страстно и любя. Задыхаясь от наслаждения и чувств, опаляющих мое сердце, замечаю чей-то силуэт у темного стекла. Моргаю часто-часто, принимая завершающие толчки, и снова смотрю в большое окно. Никого. «Что такое?» — шепчет Аверьян, задыхаясь. «Нам нужно задернуть шторы», — отвечаю, смеясь. «Кажется, кто-то прошел в опасной близости от окна». «С обратной стороны ничего не видно», — улыбается он и смотрит на меня так, словно что-то задумал. «Думаю, рыбалка на сегодня отменяется». «Правильно думаешь», — шепчу с улыбкой и облизываю пересохшие губы.